Наконец, в очередное воскресенье Сири пригласил нас троих на Гримма, заявив, что кое-какие сведения от Крауча-старшего таки удалось получить. Но вот Дадли он позвал не для того, чтобы рассказывать печальную историю семейства Краучей. Дадли был приглашен для отдельного разговора с Сигнусом Блэком. Старый Сигнус в очередной раз навестил Гринготтс и довел гоблинов чуть ли не до нервной трясучки, на сей раз тема его беседы касалась дел рода Крау. Зеленошкурые попробовали сначала уйти в глухую несознанку, типа наследники рода благополучно померли в Азкабане, близких родственников нет, сейфы рода закрываются на 100 лет, после чего наследство считается выморочным, земли поступают в пользу министерства, а деньги – в пользу банка. Заслышав такой, как выражались на моей прошлой родине криминальные элементы, гнилой базар старый Сигнус качественно осерчал. Уж не знаю, в чем это выражалось, но еще месяц природный оливковый оттенок кожи гоблинов приобретал при упоминании фамилии Блэк пикантный оттенок мятной зубной пасты. Во всяком случае, когда Сигнус попросил меня приказать Таффи сопроводить его и Дадли в банк, то свидетельство домовушки в пользу Дадли, как наследника Крэу, было принято без списка. Ключи отыскались, сейфы открылись. Как и ожидалось, особого богатства в них не было, жалкая кучка галлеонов, чуть побольше секли и кнатов, все общим числом тянуло едва на 1000, но вот неплохой дом с земельными угодьями, собственным источником и камнем рода, это и было подлинное богатство. Дом, само собой, нуждался в ремонте, но ничего глобального. Кстати, когда я предположил, что в Хогвартсе есть домовик с такими же способностями, как и Таффи, и что это может быть опасно для Дадли, старый Сигнус только плечами пожал, и напомнил мне, что домовики Хогвартса служат именно школе, и приказы директора они выполняют только в том случае, если они совпадают с интересами школы, то есть доносить о происхождении студентов доброму дедушке домовики не обязаны. Другое дело, если у семьи Дамблдоров имеется личный домовик с подобными способностями, но в Хогвартсе он постоянно обитать не может. Разве что в Хаксмиде где-нибудь это местечко посещают все студенты начиная с 3-го курса. Может, в Кабаньей голове. Поинтересовался тогда я. У этого грязнули Аберфорта сроду домовиков не было, ответил Сигнус. Не любит он их. Да и студенты в Кабанью голову заходят редко, слишком противное местечко. Но эту идею стоит проверить, спасибо, Гарри. А теперь стоит вернуться к наследству Крэу. Кроме денег в сейфе нашлось 3 темно-магических книг, несколько не слишком ценных артефактов и комплект наследника рода, а также родовое кольцо главы. Я, честно сказать, был слегка удивлен, что их не носили ни Амикус, ни Аликта, но Сигнус мне объяснил, что эти родовые драгоценности часто зачаровывались таким образом, чтобы после смерти главы или наследника переноситься обратно в сейф. Значит, Аликта и Амикусы в самом деле мертвы. Дадли, кстати, не слишком обрадовался своему внезапно чистокровному происхождению. Общаясь со мной, он быстро понял, что чистокровность не обозначает автоматических плюшек, зато проблем может добавить авого. Правда, его утешало то, что с моими амулетами Вернон и Петунья смогут практически переселиться в магический мир, если захотят, конечно, и не будут чувствовать себя плохо, да и Сурия будет теперь смотреть на него более благосклонно. Но, в общем и целом, отношение к волшебному миру у Дадли было настороженным, и я его понимал, как никто. Но объявить себя наследником рода Дадли все-таки решился, а интересы его в волшебном мире собирался представлять Сигнус. Гоблины и тут не возражали, и даже дали клятву в том, что не будут распространяться о внезапно появившемся наследнике Крэу до совершеннолетия последнего. Эх, умеет старый Сигнус правильно мотивировать, мне бы так. Итак, старый Сигнус, Дадли и Таффи отправились камином в Гринготтс, а мы с Томми Ником отправились в библиотеку, причем мы едва сдерживали нетерпение. Сири наконец-то обещал рассказать все, что удалось вытянуть из Крауча-старшего. Было у меня предчувствие, что рассказ Сири и Сева нас не особо порадует. Забегая вперед скажу, предчувствие не обмануло. Глава 121, в которой герой узнает историю семейства Краучей. Краучи не носили титула лордов, но род был древним и уважаемым. К сожалению, у древности рода имелась и другая сторона, как выражался по этому поводу неделикатный грозный глаз Грюм. У всех чистокровных родов проклятий, что блох на собаке. Грубо, но верно. И был еще один момент, Одно из многих родовых проклятий обычно доминировало и требовались очень большие усилия, чтобы нивелировать его действие до приемлемого минимума. У Блэков это было наследственное безумие, у Макнейров – жестокость, у Малфеев – проклятие одного ребенка, ну и все в том же духе. Не миновало проклятие и род Краучей. У них любовь к порядку сочеталась с зацикленностью на одном единственном человеке, ради которого они были готовы на все. На все в самом прямом смысле. У Барти-младшего эта зацикленность только начала формироваться, объектом ее был Волдемарт, но, тут Крауч-старший оказал сыну невольную услугу, отправив того в Азкабан. Если бы дело ограничилось только воздействием дементоров, то с головой у Барти-младшего все было бы не так уж плохо, но на это наложилось постороннее ментальное вмешательство, хотя об этом позже. Так вот, в отличие от сына, у Крауча отца зацикленность была давней и прочной, с юности, с самой первой встречи. И объектом этой болезненной ненормальной привязанности являлась его жена. Маленькая, хрупкая и нежная, словно райская птичка, Изабелла Мэдисон, чистокровная ведьма из не слишком богатой, но вполне респектабельной семьи. Мэдисоны поколениями заканчивали Хафлпаф, поскольку занимались выращиванием редких растений для зелий, составляя давнюю конкуренцию Лонгботтомам. Пятикурсник Равенкла, Бартимиус Крауч впервые увидел 11-летнюю Изабеллу на распределении в большом зале. Хорошенькая хрупкая блондинка с глазами необычного фиалкового цвета вызывала желание беречь и защищать. И Барти сразу же пал жертвой любви, единственной на всю жизнь. Надо сказать, что никаких проблем с дальнейшей помолвкой и свадьбой у Барти-старшего не возникло. Его родители, Каспер Крауч и Через Блэк, выдохнули с облегчением. Каспер Крауч прекрасно знал, что противостоять влечению сына он не сможет, а Мэдисоны – вполне приличная семья. С другой стороны, Мэдисоны имели 5 дочерей, Изабелла была младшей и самой слабой магически. К тому же, у девочки с детства были серьезные проблемы со здоровьем. Так что родители Изабеллы были только рады брачному предложению от Краучей. В общем и целом, брак Барти и Изабеллы получился удачным. Девушке сразу понравился педантичный аккуратный пятикурсник, неумело проявлявший о ней искреннюю заботу. После окончания Хогвартса и блистательной сдачи паук Бартимиус легко устроился в министерство и начал делать политическую карьеру. Они с Изабеллой поженились сразу после того, как девушка окончила 7-й курс Хогвартса, и их семейная жизнь была вполне счастливой. Бартимиус, который уже начал зарабатывать репутацию педантичного сухаря на работе, с женой менялся разительно. Нельзя было найти мужа нежнее, ласковее и заботливее. Единственное, что омрачало счастье Изабеллы, то, что она никак не могла подарить мужу наследника. Самого же Барти это не слишком заботило. У него были 2 старшие замужние сестры, в крайнем случае, можно было сделать наследником рода сына или дочь одной из них. Его больше тревожило слабое здоровье жены. Бартимиус беспокоился, что беременность и роды могут подорвать ее здоровье непоправимо. Так прошло достаточно много лет, прежде чем Изабелла все-таки забеременела, и родился Барти-младший. Рождение сына не доставило Барти-старшему особой радости, ведь здоровье его жены, как он и опасался, было серьезно подорвано, с тех пор она так и не оправилась и постоянно болела, оставаясь в более или менее стабильном состоянии только усилиями лучших целителей. Бартимиус подсознательно возненавидел сына, но сам не понимал этого. При жене он старался показать себя заботливым отцом, без ее присутствия был строг, часто беспричинно. При этом он сумел убедить себя, что в воспитании мальчика строгость необходима, что без этого нельзя. Беда была в том, что сын, тоже подсознательно, очень сильно тянулся к отцу, искренне его любил и старался заслужить одобрение, не понимая, почему не получает его. Барти-младший был послушным и прилежным, не ребенок, а мечта родителей. Он очень был привязан к матери, но больше любил все-таки отца. С этого и начался тот внутрисемейный конфликт, который привел Барти-младшего в камеру Азкабана, а Барти-старшего к опасным запрещенным экспериментам с наитемнейшей магией. В принципе, в дальнейшем все развивалось, как в каноне. Барти-старший успешно делал политическую карьеру, Барти-младший не менее успешно учился в Хогвартсе, но отношения между отцом и сыном становились все более натянутыми. В конце концов, Барти понял, что никогда не станет у отца любимым сыном и с головой ушел в учебу. От природы любопытному, ему очень скоро стало мало того, что давали школьная программа и Хогвартсская библиотека. Барти был любопытен, и это любопытство и жажда знаний привели его к темному лорду. Волдемортом он восхищался именно за блестящий ум, огромную магическую силу и жажду знаний. Юноша не участвовал в рейдах и не имел на руках невинной крови, тем более странным показалось всем, кто хорошо его знал, его, хоть и косвенное, участие в пытках лангботомов. Бартимиус-старший был в ярости. Мало того, что поступок сына перечеркнул его политическую карьеру, так и Изабелла, узнавшая об аресте юноши, сразу же слегла с очередным приступом изнурявшей ее болезни. И Крауч-старший, не дрогнувший рукой, отправил сына в Азкабан и предпочел бы навсегда вычеркнуть его из сердца. Но Изабелла, ее известие об аресте любимого единственного сына подкосило совершенно, она находилась на грани жизни и смерти. Бартимиус был в отчаянии, и именно в этом состоянии Изабелла вытребовала с него клятву спасти сына и предложила собственный безумный план. Связанный клятвой, Бартимиус не мог отступить. Безумный план Изабеллы, как ни странно, удался. Бартимиусу удалось беспрепятственно вывести сына из Азкабана. Барти-младший был в очень плохом состоянии, почти безумен после воздействия дементоров, но это не трогало Бартимиуса. Он лечил сына, давая ему необходимые зелья, но целителя не приглашал. Да и кого он мог посвятить в эту ужасную тайну? Единственный, к кому Бартимиус питал некоторое доверие, был Альбус Дамблдор. Уж не знаю, с каких пряников осторожный Крауч верил хитропому Дамби, но так и было. Именно его он и попросил привести разум сына в порядок, поскольку физически Барти почти оправился, а вот душевно. Альбус согласился помочь старому знакомому и даже дал непреложный обет о том, что никому не расскажет про Барти. И действительно помог, Барти стал более вменяем, а для пущей осторожности тот же Альбус посоветовал Бартимиусу наложить на сына Империя. Тот так и сделал. Примерно в это время в Азкабане скончалась Изабелла, до последнего часа принимавшая оборотное зелье, и Бартимиус понял, что смысл его жизни ушел навсегда, и это было невыносимо настолько, словно вокруг исчез воздух. Немного помогали ему, как ни странно, редкие встречи с Альбусом Дамблдором, во время одной из которых директор Хогвартса обронил одну фразу. Многие хотели бы вернуть близких из-за грани, но это под силу только наитемнейшей магии, мой дорогой друг. Как хорошо, что в вас достаточно силы, чтобы не прибегать к ней, ибо обряды эти воистину губят душу. Отчаявшийся Крауч запомнил эту фразу, и с головой погрузился в изучение таких старинных трудов, заодно обладание которыми он сам, не колеблясь, отправил бы пожизненно в Азкабан любого. Как служащий министерства, он имел доступ к конфискованным книгам подобной направленности, далеко не все они оседали в отделе тайн. Очень многое хранилось в специальном министерском хранилище, вроде бы недоступном, но служебное положение Бартимиуса было достаточно высоким, чтобы периодически это хранилище посещать, не привлекая к себе внимания. Наконец, ему удалось найти обряд, который позволил бы вернуть из-за грани душу Изабеллы и вселить ее в новое, здоровое тело. Был минус, тело должно было быть детским, но был и плюс. Ребенок совершенно не обязательно должен был быть магом, а чистокровный Бартимиус, как и многие маги, даже к так называемым маглорожденным относился с предубеждением, хоть и тщательно скрывал это, поскольку это могло отразиться на его карьере. А уж маглы для него вообще были говорящими животными. А еще для обряда ему требовалась кровь родственника, но собственную он использовать не мог, таково было условие. Тогда Барти-старшего первый раз в жизни обрадовало наличие сына. Барти-младший под Империя покорно выполнял все, что требовал его отец, не имея права ни говорить, ни возражать. Первая часть обряда удалась. Душу Изабель удалось вернуть из-за грани, поместив ее в крестраж, сделанный Бартимиусом из фамильного амулета Краучей. Но вот вторая часть, когда Бартимиус попытался поместить душу Изабеллы в тело новорожденной магловской девочки, это не получилось. Казалось, что сама Изабелла сопротивляется такой участи. Бартимиус предпринял еще одну попытку, не удалась и она. Барти-младший, которого отец к тому времени держал в подвале, переоборудованном под лабораторию, в железной клетке, с ужасом следил за отцом, но Империя не давала ему возможности как-то вмешаться в ход дела. Так что он просто стал для отца постоянным источником крови для его безумных экспериментов. А потерпев неудачу, Крауч-старший озверел настолько, что стал тренировать на Барти Круция, обвиняя парня во всех смертных грехах.